Глава 26. «Мы не знали тогда, что уже стоим на пороге гибели», – медленно проговорил Мартин. Он выглядел уже гораздо лучше, однако речь пока давалась ему с некоторым трудом. Его коллега Ник все еще находился без сознания. «Человечество смогло добиться многого. Мы летали в космос, строили огромные жилые станции на орбите, лечили почти от всех болезней. Продолжительность жизни возросла где-то в полтора раза. Но человеческая природа заключается в том, что нам всегда мало». «Да уж, видимо, за 4 века ничего не изменилось», – буркнул Ирвин. «Слушай, а почему бы тебе просто не передать нам свои воспоминания через систему? Быстрее бы было, да и нам проще понять». Мартин, непонимающе, на него уставился. «Что еще за система?» Том, Ирвин и Кейт переглянулись. «Та электронная штука в голове, которая очень помогает по жизни. Постой, у тебя ее что, нет?» Мартин медленно покачал головой. «И эта самая система есть у всех вас?» «Разумеется», – на этот раз ответила Кейт. «Как и у каждого человека на планете. У детей и взрослых, женщин и мужчин. И откуда она взялась?» На этот вопрос ответить было нечего. Система была неотъемлемой частью организма каждого человека, такой же привычной, как и глаза, нос и уши. Но никто даже особо и не задумывался о том, откуда она взялась, ведь была явно неорганической и не могла появиться естественным путем. Порой у некоторых племен появлялись сказки и предания, объясняющие этот феномен. В них говорилось, что всему причиной были, конечно же, люди древности с их невообразимо продвинутыми технологиями. Версия всем понравилась, была вполне логичной, и потому всякие споры закончились. Но сейчас один из тех самых людей древности сидел перед ними и утверждал, что слышит о системе впервые. «Ни у кого из людей моего времени не было в мозгах ничего подобного», с уверенностью заявил он. Конечно, существовали кое-какие чипы и имплантанты для улучшения работы мозга, но это все равно не то, что вы имеете в виду. И уж тем более тогдашние чипы не могли передаться последующим поколениям людей. То есть у нас в головах есть штука, которую неизвестно кто и неизвестно зачем туда поставил, начал Ирвин. При этом она настолько технологична, что древние ничегошеньки о ней не слышали? Просто блеск. «Том, нужно снова выйти на связь с племенем, они должны это знать». «Стоп, с племенем?» – заинтересовался Мартин. «Вы что, вернулись к этому древнему строю?» «Это не совсем то племя, о котором ты думаешь», – отозвался Том. «А насчет выйти на связь? Пока еще рано для этого. У нас слишком мало информации. Еще чего доброго, там поднимется паника, и люди начнут вскрывать друг другу черепа, чтобы вытащить эту неведомую штуку». Он резко замолчал, потому как Ник негромко застонал и слегка повернулся в своей кровати. Все какое-то время, не отрываясь, смотрели на него, ожидая, что он откроет глаза, однако этого так и не случилось. «Ладно», – медленно произнес Том, – «отложим пока эту загадку. Расскажи лучше, что случилось с Землей. Откуда взялись все эти монстры? Нам говорили, что они либо прибыли из далекого космоса, либо вышли из-под земли». «Истина, как всегда, где-то посередине», – печально вздохнул Мартин. «Я работал на одной научной станции, не этой, она называлась «Бездна». Одно из величайших достижений науки. Ее построили прямо на дне океана, в месте, где энергия, время и пространство вели себя странно. Работать там было огромной честью. Но я не знал тогда». «Молчи!» – неожиданно прохрипел Ник. Все вздрогнули и повернулись к нему. «Ничего им не говори!» Кейт тут же бросилась к нему, пытаясь помочь. Ник закашлялся, долго хрипел, наконец с трудом открыл глаза и взглянул на своего коллегу. «Они имеют право знать», – заметил Мартин. «Нет!» Все так же твердо сказал Ник, бесцеремонно отталкивая от себя Кейт. «И ты сам знаешь, почему?» «Нет, не знаю. Может, объяснишь?» «Они захотят нас убить, идиот!» Не сдержавшись, рявкнул Ник. Оба ученых замолчали, не переставая сверлить друг друга взглядом. Том внимательно изучал выражение их лиц. и потихоньку начинал обо всем догадываться. Что такое изучали в той лаборатории? Как ее? Бездна? Мы лишь хотели раздвинуть границы наших знаний, как бы оправдываясь, тихо ответил Мартин. Заглянуть за грань миров, узнать, что там. И мы узнали, нехотя подтвердил Ник. Узнали, увидели и пришли в полнейший ужас. Попытались все исправить, конечно, навсегда закрыть проход между мирами. Вот только было уже поздно. Проход начал неуправляемо расширяться, а потом произошел взрыв. Большинство ученых к тому времени успело эвакуироваться, но вот только оказалось, что бежать было больше некуда. По всему миру стали появляться эти твари. Первые две волны монстров наши армии отбили, но третья пожрала все. Голос Мартина заметно дрожал. Но еще была надежда, люди готовили какой-то контрудар. Мы укрылись в этом подземном комплексе, надеясь, что нас скоро спасут, но... Когда проснулись, мы увидели вас. В комнате повисло такое напряженное молчание, что всем одновременно стало не по себе. Том ощущал целую гамму самых противоречивых эмоций. Кейт, не веря, качала головой. Ирвин в очередной раз выругался. «Так все из-за вас. Рука так сама и тянется к пистолету». «Так давай», – спокойно ответил ему Ник, глядя прямо в глаза. «Сделай это, мы заслужили. Хоть и исполняли приказ, но делали это добровольно, с гордостью». «Никто даже предположить не мог», – вмешался Мартин. «Мы думали...» «Ни черта вы не думали», – крикнул Ирвин. «Вы хоть знаете, сколько людей погибло из-за вас?» «Знаем, точнее догадываемся». Ник сделал над собой невероятное усилие и попытался сесть. Кейт попробовала вернуть его на место, но тщетно. «Не лезь, девочка. Если уж мне суждено сейчас умереть, то с оставшимся у меня достоинством. Ну, чего смотрите? Стреляйте!» Никто не пошевелился. Перед внутренним взором Тома промелькнул быстрый, как молния, Труггер. Сквозь годы послышался крик родителей и брата. Пистолет был так близко. Всего пара секунд. Его даже никто не осудит за это. Но вместо того, чтобы выстрелить, Том лишь сказал: «Нам ни к чему вас убивать. Мы все здесь застряли. Все в одинаковом положении. Если выйдем из этой лаборатории, нас растерзают монстры. Останемся, умрем с голоду. Так что...» «Хм!» – негромко откашлялся Мартин. «Вообще-то не обязательно умирать. Если дадите слово, что не станете нас убивать, мы можем помочь друг другу. Здесь в лаборатории есть небольшая подземная платформа, с которой стартовали наши летательные аппараты. Конечно, времени прошло уже много, но, быть может, нам удастся поднять в воздух хотя бы один из них». «И куда же ты собрался лететь?» – невесело усмехнулся Ник. «Всей Земле пришел конец». «Земле может быть, но не людям». Том быстро оглядел своих товарищей и принял единственно верное решение. «Можете остаться у нас в племени. Конечно, вам придется лгать». «Мы согласны», – тут же отозвался Мартин. «Договорились. Только помогите нам встать, пожалуйста».